А в это время на том самом гиблом Ближнем Востоке, около черной скалы, некто в пестром халате торопливо разводил костер, нервно прислушиваясь к голосам, доносившимся из-за соседнего бархана. Там, в ожидании начала обряда, тосковали 40 разбойников. Стреноженные кони бродили рядом, тыркаясь носами в песок, в надежде найти хоть одну верблюжью колючку. Они, как и их хозяева, были жутко голодны. Товарищ, колдовавший у костра, прежде чем найти подходящее место для обряда, водил их по пустыне кругами уже чуть не третий день. Место, устроившее его, наконец-то было найдено. После того, как в обмен на жизнь Али-Баба опустил их дополнительно еще на 40 мешков золота, перспектива искупаться в кипящем масле не прельстила никого. Они, спасаясь от насмешек, были вынуждены срочно эмигрировать с насиженных мест, найти другую незасвеченную пещеру, в которой даже код на всякий случай сменили. На Сим-Сим откройся, их хранилище уже не реагировало. С тех пор разбойники зализывали раны и строили планы мести Али-Бабе. А тут еще Шахерезада ославила их на весь правоверный мир, безбожно переврав к тому же всю эту историю. Атаман, не выдержав позора, посыпал голову пеплом, обрядился в рубище и отправился, по одной версии, в Мекку просить у Аллаха совета, по другой направил стопы на север, наниматься к соловью-разбойнику в стажеры с целью повышения квалификации. По третьей, со стыда утопился в бархане. Атамана разбойники уважали. Место его держали вакантным, а потому все вопросы решали коллегиально, к великой радости караванщиков, успевавших не спеша, прогулочным шагом, проехать через все засады, прислушиваясь к жарким спорам о том, как их лучше грабить. Иногда разбойникам, правда, везло. Как правило, это случалось, когда караванщики, не удержавшись, подключались к дебатам и начинали давать советы. В качестве эксперимента к их непрофессиональному мнению прислушивались, грабили, и все разъезжались, довольны друг другом. Был, правда, один путник, сумевший уболтать их так, что они, непонятно почему, не только не ограбили его, но и даже непонятно зачем приняли в свою шайку, восстановив таким образом первоначальную численность вновь до 40. Новичок ассимилировался очень быстро, лихо продвинулся в завхозы, установил жесточайшую финансовую дисциплину, следствием которой, по его словам, должны стать райские кущи с табуном гурий для каждого отдельно взятого разбойника в отдаленном светлом будущем. Вероятно, именно поэтому в суровом настоящем их шатало от голода. Чувствуя, что нарастает бунт, завхоз объявил, что ему приснился вещий сон. Дух атамана снизойдет на одного из разбойников, и он станет его преемником, если в надлежащем месте произвести надлежащий обряд. А к обряду завхоз подготовился капитально. Послюнявив палец, он определил направление ветра, сел с подветренной стороны и выдернул из-под полы халата солидный мешочек с опиумом. «Все готово!» — крикнул он. Из-за бархана выползли разбойники. Сели вокруг него по другую сторону костра. Завхоз провыл что-то похожее на заклинание и подкинул в костер первую горсть дурмана. Разбойники зашевелили ноздрями. «О, Какой дивный аромат! Завхоз усмехнулся, кинул еще горсть и, решив, что клиенты созрели, поднялся. Чувствую, он приближается, начал вещать аферист. Где? Где? Заволновались разбойники, вертя головами. Он входит в меня, входит, провыл авантюрист, закатывая глаза. Да, атаман любил это дело, закивали головами разбойники. Я с вами, дети мои, завыл еще громче пройдоха и, материализовавшийся из воздуха, увесистый портфель вмял его голову вместе с чалмой в плечи, заставив рухнуть на карачки. Следом за портфелем на завхоза рухнул отчаянно ругающийся Чебурашка. — Атаман! Точно атаман! Такой же маленький! А выводит-то как? Только наш атаман так ругаться умел! Ух ты, как зарос! Да он никогда и бриться-то не любил! Чебурген вернулся, атаман! Сияющие от счастья разбойники окружили Чебурашку, сняли с завхоза, бережно поставили на песок. Ну, что Аллах сказал? Да погоди ты, может, он у соловья стажировался? Ты где был, Чебурген? Вообще-то меня Чебурашкой. Смущенно шаркнул ножкой министр финансов, бросил на разбойников настороженный взгляд и торопливо добавил: «Последнее время зовут конспирация», — догадался Ахмед, восторженно глядя на атамана. «Ну что ж», — почесал шорстку на затылке Чебурашка, — «я не навязывался». «Так где ты был? У Аллаха или...» «Берите выше», — строго сказал министр. «У самого папы стажировался». Домовой сел на песок, вытащил из своего портфеля чистый лист бумаги, перо, чернила и начал писать. «Если б небо рухнуло на землю, и из-под его обломков выползли Аллах, в обнимку с шайтаном и сплясали дружно танец живота, вряд ли это поразило бы удалых разбойников больше, чем вид шустро строчащего что-то атамана. Вай, он успел закончить медресе. Так. Удовлетворенно хрюкнул домовой, поднимаясь. Зачитываю. Приказ по Ближнему Востоку номер 1. Разрешить министру финансов государства 39-го Чебурашке работу по совместительству и назначить атаманов-разбойников на все время инспекционной поездки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во избежание путаницы разбойникам приказываю величать своего атамана Чебургеном Великим и Ужасным, за царя-батюшку Ивана, вдовьего сына, руку приложил министр финансов Чебурашка. Все слышали? — Да! — дружно рявкнули разбойники. — То-то! Тут все есть, и подпись, и печать. Теперь дела будем вести по-новому. Под крышей работать будем. Разбойники задумчиво посмотрели на небо. Да не под этой, сурово произнес атаман. Подробности потом. Всему научу. Начнем с главного. Как вы тут без меня управлялись? Потери есть? С финансами как? Да все нормально, шеф. Загалдели разбойники. «Потерь нет. Даже новенького одного взяли. Но он у нас типа завхоза. Каждый золотой бережет. Так что деньжат много уже набежало, только жрать нечего. — Почему? — удивился Чебурашка-Чебурген. — А как говорит наш завхоз, экономика должна быть экономкой. — Может, экономной? — задумался домовой. — Может, сейчас уточним. — Эй, Юсуф! Юсуф ибн Абгам! Разбойники завертели головами. — Гляди, ползет. — А куда это он? — Никак текать надумал, — ахнул самый догадливый.